Глава 19. Следы владыки. Часть 3. «Хо!» – тяжело выдохнуло существо, пытаясь немного приподняться и получше рассмотреть незваных гостей, но ничего не вышло. Несколько безуспешных попыток совсем вымотали его из сил настолько, что он очень тяжело задышал. Кто бы мог подумать, что однажды в таком богом забытом месте я встречу тех, кто еще помнит обо мне. Не знаю, кто вы и как меня нашли, но прошу прощения, что не могу поприветствовать вас, как полагается. Некоторые обстоятельства не дают мне этого сделать. О-о-о. «Могу сказать почти то же самое», — вздохнул командир, глазами ища, куда присесть. Подходить поближе к кровати никто не спешил. Оттуда раздавался настолько сильный, резкий и крайне неприятный запах, что пробивало даже Хиро с его повышенной переносимостью к такого рода вещам. Хорошо еще держался Марио Эс, а остальные могли вот-вот показать свой внутренний мир остальным, поэтому лидер жестами показал им покинуть помещение. «Никогда бы не подумал, что вы, советник, окажетесь в такой ситуации. Не считая владыку и Ареса, во всей фракции вы входили в тройку сильнейших, умнейших и очень хитрых созданий, и при этом были совсем близки к получению статуса верховного старейшины. Так скажите мне, как вы смогли докатиться до своего нынешнего состояния?» «Вы правы, мое состояние оставляет желать лучшего, если это вообще можно хоть как-то назвать подобными словами», — попытался отшутиться собеседник, но вышло довольно плохо, и его на некоторое время поглотил сильный тяжелый кашель. Потребовалось некоторое время, прежде чем он смог прийти в норму и продолжить разговор. «Но даже так, несмотря на все это, и зная, кто я, почему вы решили, что я так просто буду разбрасываться информацией непонятно перед кем? Конечно, хоть как-то противостоять у меня не выйдет, не в том я положении, и можно попытаться достичь ответов пытками или чем-то подобным, но... А получится ли? Вполне возможно, что это только облегчит мои страдания, и я, наконец, смогу встретить покой, а не испытывать все мучения ежедневно и ежесекундно, утопая в агонии и боли. С моей стороны действительно было бестактно начать разговор, не представившись, как полагается. Хиро активировал мощный барьер и лишь потом продолжил. Но на то были свои причины. К сожалению, мне прискорбно видеть, что кроме конечностей, вы потеряли еще и свои навыки, за которые получили свой пост советника. Может, я и выгляжу сейчас иначе, но не узнать мою манеру разговора, интонации и несколько раз намеренно оброненные намеки, похоже, ваша эра действительно прошла. Немного расфокусированный взгляд собеседника на несколько мгновений стал собранным, и легкая, едва заметная тень улыбки появилась на его лице. «Кто бы мог подумать, что я встречу молодого господина? Ваша правда не признал сразу. С тех времен утекло слишком много всего. Раз мы все-таки смогли успешно разобраться с моей личностью, перейдем к главному». Командир старался очень редко дышать, его все сильнее начинало мутить. Насколько же здесь воздух ядовит, что способен миновать его защиту? Мы искали вас по довольно простой причине. Планета Аркакис. До нас дошла информация, что вы один из немногих или даже единственный, кто смог ее покинуть живым. «Думаю, это действительно так и есть», — разошелся в кашле собеседник. «Как видите, мне пришлось за это заплатить весьма большую цену, но почему вы решили, что я собираюсь отвечать на ваши вопросы? Память мне еще не изменяет, и, насколько я знаю, мы не перестали быть врагами, несмотря на завершение войны. Тот факт, что вы являетесь сыном владыки, ничего не меняет». «Хорошее замечание, но разве это хоть что-то меняет?» — приподнял одну бровь Хиро. Война закончилась более 1500 лет назад. Мой отец и я на это время пропали и не вмешивались в дела галактики. На данный момент Арес является главой фракции, и пусть наши отношения нельзя назвать дружескими или что-то подобное, мы стараемся не вступать в открытое противостояние. Так стоит ли цепляться за прошлое? Это еще раз показывает, насколько ты юн и незрел, несмотря на прожитые годы. Попытался рассмеяться собеседник, но вновь утонул в тяжелом кашле. Неважно, сколько времени прошло и как на данный момент обстоят сейчас дела в галактике. Мы враги, были ими и остаемся по сей день, пока владыка вновь не займет принадлежащему по праву место и не объявит обратного. «Это не изменится. Предлагаешь мне стать предателем и начать с тобой сотрудничать?» «Мой ответ – нет». «Советник, мне понятны ваши опасения и преданность отцу. Только вот вам не кажется, что она сейчас идет вам во вред?» – спокойно заговорил командир, ожидавший чего-то подобного от собеседника. «Пусть вы и находитесь в весьма плачевном состоянии, я могу это исправить и поднять вас на ноги. Думаю, это будет достойная цена за предоставленную информацию, которая, к слову, никаким образом не касается наших с отцом разногласий». «Знаешь, мне нравится, как ты подбираешь слова, но...» Затих на некоторое время советник, будто собираясь с мыслями и что-то обдумывая. «Настолько ли они верны, как ты считаешь? Думаю, такую подсказку я могу дать, и на этом мы закончим данный разговор». «К сожалению, меня подобный поворот событий совершенно не устраивает, как и моего товарища». Король тиранов еле сдерживался, чтобы не вмешаться в разговор. Его реакция понятна. По большей части они здесь для того, чтобы разузнать информацию о его подчиненном. Можно сказать, что это основная причина, а сведения об Аркакисе второстепенны. «Мы оказались здесь по наводке одного из его подчиненных. Несложно догадаться из расы тиранов. С того момента прошло уже довольно много времени. Глупо отрицать, но именно по полученной от него информации мы вышли на эту планету». «Значит, он их новый король?» — с небольшой заинтересованностью произнес советник, разглядывая Моривеса. «Вот как? Наша фракция была одной из инициаторов уничтожения их расы, и делали мы это на всех просторах галактики, в отличие от тебя и твоих подчиненных, так что неудивительно, что сейчас он решил следовать за тобой. Нет смысла отрицать, что я встречал его соратника и предоставил ему информацию об Аркакисе. С моей стороны это было... как попытка хоть немного снять с себя груз ответственности за совершенное нами тогда. Конечно, зная о том, кто находится перед ним, да еще и в таком жалком состоянии, наверняка бы не сдержался и отомстил. Ведь огромное множество тиранов, включая их прошлого короля, погибли по моей вине. В те времена, кроме поста советника, я также занимался продумыванием тактики и стратегии нашей фракции. Пусть на момент нашей встречи война уже давно закончилась, но видеть, как два непримиримых врага спокойно беседуют и что-то обсуждают, для меня казалось немного забавным. Что ж уж скрывать. Кулаки Мариуэса сжались настолько сильно, что побелели. Лицо выражало такую сильную ярость и ненависть, что лишь дурак не догадался бы, в каком сейчас состоянии находится король тиранов. Его сдерживало только присутствие рядом Хиро, которому он поклялся в верности, и то, что говоривший такое калека, не способный даже подняться. Не будь хоть одного этого фактора, он бы просто разорвал его на части прямо здесь. «Забавным?» – вздохнул командир, оставаясь спокойным. «И что же вам показалось забавным в той ситуации?» «Сама ситуация, что же еще? Враг, который стал для его расы самым настоящим кошмаром, и по вине которого погибло множество его соратников, дает ему советы и подсказки, как выжить на той проклятой планете». В голосе советника отчетливо ощущалась сильная грусть. Он провел со мной много времени, можно даже сказать, ухаживал за мной и помогал тому, кто виновен в гибели его друзей, товарищей, близких. Но забавным мне казалось отнюдь не это, а совершенно другое. Мы старались уничтожить их расу, полностью стереть из истории галактики. Нам это почти удалось. Остались лишь небольшие крохи от некогда одной из самых сильнейших рас. Мы смогли добиться своего путем кровопролитных сражений и больших потерь, но добились. А забавно то, что я оказался в таком положении, а он и его товарищи продолжают заниматься своими делами. Пусть их осталось мало, очень мало, но раса тиранов продолжает существовать и по сей день, в отличие от фракции владыки. Наш лидер проиграл, после чего исчез, и сколько бы мы ни пытались его найти, нам так и не удалось этого сделать. Управление на себя взял один из самых ненавистных мне ублюдков, которого я презирал всем сердцем, а многие из моих соратников подверглись гонениям, были заключены под стражу и оказались в плену или вообще были убиты. Можно сказать, что наша фракция как таковая прекратила свое существование». И вот, общаясь с тем юношей из расы, которая считается уничтоженной, я осознал. Все произошедшее с нами явно карма за все содеянное. Вот именно это мне и показалось забавным. Так что мне совершенно плевать на все происходящее. Я бесполезный кусок мяса с говорящей головой, вынужденный испытывать постоянные муки в теле, ставшем для меня тюрьмой. Оно медленно разлагается, но о смерти я даже мечтать не могу. Моя раса живет десятками тысячелетий, и я могу провести в таком состоянии еще не одну тысячу лет, постепенно сходя с ума. Можно ли назвать это достаточным наказанием за все совершенные в прошлом грехи? Настолько глупого бреда я никогда не слышал. Все же не удержался Мариуэс и заговорил, пусть и через стиснутые зубы. «Думаешь, это твое показное раскаяние поможет? Сейчас ты сожалеешь о своих поступках, совершенных ранее только потому, что оказался в таком положении и решил пересмотреть всю ситуацию, потому что ничего иного тебе не остается. Почему же тогда, когда шла война с нашей расой, ты не задумывался об этом и целенаправленно нас устранял? Думаешь, мы отпустим твои грехи, сжалимся над тобой и подарим быструю смерть?» «Честно говоря, да», — совершенно спокойно ответил советник. «Именно этого мне бы и хотелось, и совершенно неважно, какая причина подтолкнула бы на это». Желание отомстить мне или еще что, плевать. Такая жизнь мне надоела, и я надеялся твоими руками ее оборвать. Кто бы мог подумать, что ты окажешься настолько ментально подкованным и не поведешься на такую банальную провокацию. Мариуэс, дальнейший разговор буду продолжать я. Король тиранов вновь хотел что-то ответить, но Хиро ему не дал. Посмотрев на своего подчиненного так, что тот моментально заткнулся. «Советник, если вы хотите получить желаемое, я могу вам это устроить. Как вы знаете, свое слово я никогда не нарушаю, но мне требуется от вас взамен информация, не только об Аркакисе или встреченном вами тиране, но и любая другая. Как вам такое предложение?» «Не хочу». Примерно на минуту повисло молчание. «И почему же? Разве вы не этого желали? Мы же оба понимаем, что убить меня не так просто», — горько улыбнулся советник. «Тебе должно быть прекрасно известно об особенностях нашей расы. Убить нас практически невозможно. Точнее, убить можно, но не навсегда. Пройдет некоторое время, и мы вновь вернемся к жизни живыми и здоровыми. Чтобы окончательно оборвать жизнь любого из феноксов, необходимо найти его гнездо и уничтожить ядро. В противном случае пройдет время, и мы вновь воскреснем. Любые полученные ранения и травмы будут излечены, а тело вернется к своей идеальной форме». Советник говорил правду. Раса феноксов имеет прямое отношение к фениксам, считающимся мифическими персонажами на планете Земля. Можно сказать, они их прямые потомки и переняли большую часть их способностей и особенностей. Уничтожить их окончательно почти нереально. Они раз за разом будут возрождаться, но за все есть своя цена. Каждое последующее возрождение навсегда отнимает частичку твоей силы, и с каждым последующим разом штраф за смерть увеличивается. Конечно, есть и некоторые плюсы. Каждый феникс раз в век проходит режим перерождения, во время которого возрождается немного сильнее себя прежнего. Самое забавное, что люди, приветливо приютившие командира на Земле, даже не догадывались о существовании огромного количества самых разнообразных рас, и все рассказы очевидцев принимали за выдумки или сказки. Таким образом, от населения планеты утаивалось огромное количество информации, о которой наверняка должно было знать правительство. Впрочем, о последнем нельзя утверждать. Интересно, сколько из тех рассказов действительно правда, а сколько выдумка? Хиро не сомневался, что представители других рас могли посещать Землю, но насколько это было частым явлением? Вот и советник является потомком фениксов, считающихся мифическими персонажами. «Если все так, как ты говоришь, то почему я все еще нахожусь в таком состоянии?» — хмыкнул советник. «Я бы уже давно мог оборвать свои мучения и переродиться, пусть и утратил бы часть своей силы, но все мои попытки не увенчались успехом, сколько бы я ни старался. Стоило мне лишиться жизни, как я возрождался в таком же состоянии, как и сейчас, и мало того, на планете Аркакис. Этот замкнутый круг происходил огромное количество раз, пока мне чудом не удалось покинуть эту ненавистную планету». «Каким образом?» – нахмурился Хиро. «Разве это имеет значение?» – скривился собеседник. «Главное, что мне это удалось сделать. С тех пор я обосновался здесь и занимаюсь чем-то подобным под названием «жизнь». Мне все это настолько надоело, что хочется прервать этот порочный цикл раз и навсегда. Проблема заключается в том, что банальное убийство ничего не даст. Я вновь возрожусь на Аркакис, и меня вновь подвергнут всевозможным мучениям и экспериментам эти ублюдки. Между последним и проживанием жизни в текущем состоянии я выберу второе». «Сам просишь нас об этом, но теперь идешь на попятную?» — раздраженно произнес командир. «Тогда чего ты вообще от нас хочешь? Ты можешь определиться уже?» Если до этого Хиро старался разговаривать формально и вежливо с советником, то после последних его слов изменил манеру своей речи, что говорит о многом. Остатки уважения к собеседнику у него пропали. «Тебе нужна эта информация, не мне. Вот ты и ломай голову над этой загадкой. Мне от твоего присутствия здесь ни холодно, ни жарко», — зло бросил собеседник. «Ты же у нас молодой господин, один из сильнейших существ во всей галактике, а не я. Вот и придумай, как нам всем оказаться в выигрышной ситуации». «Тогда пойди мне навстречу. Хочешь, чтобы я сам занимался этим вопросом? Не наглей!» Начал закипать командир. «Приподними завесу тайны, чтобы мне было полегче во всем разобраться». «Разумное замечание, вынужден признать», — как-то спокойно ответил советник. «Слушай, событие, из-за которого я оказался в таком состоянии, произошло на Аркакисе. Происходящее на этой планете трудно описать, но ничем хорошим это не назовешь. Это самое настоящее преисподнее, затронувшее всю планету. На ней есть три существа, достигшие или почти достигшие статуса Верховного Старейшины, и это было 50 лет назад. За это время они наверняка перешли на новую ступень. Один из них наложил на меня какое-то проклятие, постепенно поглощающее мою силу безвозвратно. Все мои попытки избавиться от него не принесли результата, и кроме того, на мне начали ставить опыты. Несколько попыток сбежать с моей стороны были восприняты негативно, и все мои конечности были уничтожены. Не знаю, с какой именно целью они этим занимаются, но одно могу сказать точно. Им было нужно, чтобы я оставался живым до самого конца. «Как тебе удалось покинуть планету?» Неприятное предчувствие кольнуло в груди Хиро. «А вот здесь мне стоит благодарить господина», — широко улыбнулся советник. «Мне помог с этим владыка, твой отец».